На одном из катеров стояла улыбающаяся Анна, в голове уже подсчитывая прибыль с сегодняшней ночи. У китайцев и итальянцев за помощь они смогли выбить несколько прибыльных контрактов на грузоперевозки. Теперь продаваемый ими ассортимент пополнится китайской и итальянской продукцией. Получая координаты от итальянцев, стоящие на берегу минометы работали по ним. Началась крупномасштабная война. Разумеется, такое крупное событие не могло пройти тихо. Весь Нью-Йорк стоял на ушах. Полиция, ФБР, даже армия. Бегом. Построиться. Громко орала женщина в военной форме с лычками старшего офицера. 109-е авиакрыло ВВС США, являющееся подразделением Национальной гвардии Нью-Йорка, дислоцировано на базе Национальной гвардии Нью-Йорка. В настоящее время занимается обеспечением воздушных перевозок в Антарктиду и Арктику. В прошлом участвовала в операциях «Несокрушимая свобода», «Буря в пустыне» и ряде других военных операций. 109-е авиакрыло ВВС США было полностью укомплектовано и представляло из себя грозную силу. База была поднята по тревоге. Весь восток Нью-Йорка сокрушался под звуки выстрелов и взрывов. Федералы запросили помощи у армии. Официально была объявлена красная тревога. Вся военная база была поднята на уши. Офицеры строили перед собой рядовой состав и выдавали им задачи. На содержании 109-го крыла находилось 8 вертолетов Apache 64-й модификации типа и пару вайперов разных модификаций. Построенные пилоты и десант быстро загрузились в вертолеты, поднялись в воздух и полетели в Лонг-Айленд. Не только на базе Национальной гвардии происходила тревога, но и на других соседствующих с Нью-Йорком базах, а также во всех полицейских участках. Сотрудников полиции буквально с кровати поднимали и вызывали в участок, вооружали и рассаживали по машинам. ФБР тоже не остались в стороне и бросили все свои силы в Лонг-Айленд. Ночь обещала быть неспокойной. Гвен Стейси стояла перед открытым окном в своей комнате и смотрела в сторону Лонг-Айленда. Ее отца подняли посреди ночи и в приказном порядке вызвали в полицейский участок. Что-то плохое случилось. Сидя в комнате и прослушивая полицейскую волну, Гвен быстро поняла, что к чему. В Лонг-Айленде началась локальная война. Стейси не знала, как ей стоит поступить. Она была героиней, но одно дело разбираться с мелкими бандитами вооруженными ножами, а совсем другое пойти против группы людей с огнестрельным оружием. В конце концов беспокойство за отца пересилило ее неуверенность, и Гвен, натянув на свое лицо маску, выпрыгнула в окно. Аниту Старк разбудили непрекращающиеся звонки с разных мобильных номеров. Сначала она приказывала искусственному интеллекту блокировать их, но звонки не прекращались. В итоге, ворочаясь на протяжении целого часа, недовольная Анита встала с кровати. Внутри нее полыхала ярость, и она уже пообещала устроить хорошую жизнь человеку, который посмел беспокоить ее посреди ночи. «Слушаю, Старк, тебе следует немедленно явиться в штаб-квартиру щита. В Нью-Йорке началась локальная война. Может, вы без меня справитесь? Я трачу на вас слишком много денег, чтобы быть у вас на побегушках». На том конце сбросили звонок, и Анита раздраженно поджала губы. По голосу она узнала, что ее ночным раздражителем являлась директриса щита. Бросив грустный взгляд на кровать, Анита отдала искусственному интеллекту команду подготовить костюм и сама пошла в мастерскую. Там она быстро снарядилась в новый костюм, черно-красного окраса, и, вылетев из виллы, отправившись в штаб-квартиру щита. Фьюри не стала бы беспокоить ее ночью просто так. Видимо, в Нью-Йорке и правда произошло что-то крупное. Круглый зал щита. Внутри Анита, Наташа, Фрэнсис и Фьюри, рассказывающие им о том, что сейчас происходит в Нью-Йорке. Вдова и Соколиный Глаз внимательно слушали своего босса. Анита дремала в кресле. Старк уже узнала все из интернета. Времени, пока она добиралась до штаб-квартиры, вполне хватило, чтобы разобраться в ситуации. Август вошел в коттедж через задний двор. Создавалось впечатление, что внутри дома никого не было. Тихо ступая по деревянному полу, держа пистолет наготове, наемник вошел на кухню, из-за угла которой на него сразу же напали скатанный наперевес. Лезвие прошло в миллиметрах от руки наемника, еще чуть-чуть и ему бы руку отрубили. Из нижнего положения руки Август нанес мощный удар в горло противнице. Своим ударом он чуть ли не оторвал ей голову. Женщина-ниндзя, одетая в красные одеяния, после одного удара безжизненно упала на пол. Времени на расслабление у Августа не было. Со спины на него напало еще пару ниндзя-станта. Наемник сделал шаг вперед, разрывая расстояние, а после сделал пару выстрелов в нападавших. Выстрелы ниндзя не остановили, лишь замедлили, что вполне хватило для нанесения метких смертельных ударов. Август убил троих ниндзя и уже было подумал, что это были все, но краем глаза он заметил, как через каменный забор коттеджа во внутренний двор перемахнуло десяток теней. Подобрав у мертвых короткие японские кинжалы, наемник побежал на верхние этажи коттеджа, открывая каждую дверь на пути и отбиваясь от нападений ниндзя, которые атаковали попарно. Из-за узкого пространства коридоров коттеджа Август искал главу клана Есида. Ее нигде не было. Ниндзя продолжали пребывать. Помещения коттеджа заваливались телами. У итальянцев были свои люди в силовых структурах. Они доложили о надвигающейся в Лонг-Айленд угрозе в лице армии, федералов и полиции. Поэтому китайцы и итальянцы стали отступать, русские сворачивать минометы и грузить на катера. Японцы ничего не знали о происходящем, они продолжали удерживать позиции и отстреливаться, защищая, как они думали, главу клана. Последний джип с итальянцами скрылся в трущобах Лонг-Айленда, когда вместе ожесточенной перестрелки появились вертолеты ВВС США. Они без разбора открыли огонь по всем, у кого в руках имелось оружие. Пока машины отстреливались, с них по веревкам спускался десант. Потом прибыло ФБР и сватовцы, вместе с рядом других специальных подразделений. Так как японцы к такому не были готовы, гасники вступили с ними в прямое столкновение, безжалостно их вырезая. Где-то в темном переулке стояла женская тень в красном костюме. Сорвиголова, каратель нью-йоркской преступности в адской кухне. Она молчаливо стояла, сложив руки на груди и ничего не делала. В этом не было нужды. Правительственные силы справятся и без нее. Мёрдок знала о остальных скрывшихся бандитах. Она слышала, как они уезжали с места преступления. Сорвиголова собиралась последовать по их пути и узнать, к какой силе принадлежали скрывшиеся преступники. В паре километрах от Сорвиголовы, на крыше сидела напряженная Гвен. Она анализировала всю ситуацию и тоже заметила отбытие большей части вооруженных людей. Там даже были мутанты. Особенно ей запомнилась огромная человекоподобная железная глыба и девушка с азиатскими чертами лица, спокойно управляющая десятками мечей. Гвен не желала лезть в перестрелку между бандитами и правительственными силовыми структурами, потому просто отсиживалась и как сорвиголова наблюдала за ситуацией со стороны. Не только Стейси и Мёрдок, но и куча других скрытых сил наблюдала за происходящим, не собираясь вмешиваться. Истребление японцев, а особенно огромного количества ниндзя, длилось до самого утра. Где-то ближе к середине противостояния, к гасникам подлетела подмога в лице Железной Леди и чуть позже Вдовы с Соколиным Глазом. С их силами процесс пошел намного быстрее. Я вам говорю, это был акт самообороны. Посмотрите, они в открытую нападали на меня с оружием, я имел право на самозащиту, говорил Август ведущим его сотрудницам ФБР. Те ему в ответ строили постные лица, в которых так и читалось, что та кровавая баня, устроенная им в частном коттедже, совсем не подходила под самооборону. Примерно как выглядели лица у ФБР. Сотрудницы ФБР задержали его в том коттедже, когда он закончил с последними ниндзя. Он не стал им сопротивляться, потому что понимал, какие силы собрались снаружи. Силовики прижали его к стене, обезоружили, надели наручники и сняли шлем. Узнав, что он парень, вбровцы не так бурно отреагировали, как сватовцы. Взяли его под руки и повели. Его провели к основному скоплению народа. Там загрузили в машину и увезли. Ну, свой дальнейший маршрут Август уже знал, поэтому не особо думал об этом. Сорвиголова следовала по пятам итальянцев и китайцев. Они ехали на север Лонг-Айленда, к прибрежной зоне. На берегу они пересели с машин на лодки, при этом оставив оружие в машинах и спокойно уплыли. Оружие китайцы и итальянцы оставили для того, чтобы немного успокоить разъяренное ФБР. Так, найдя оружие, у них уже будут какие-то результаты, и они не так активно будут рыться в их поисках. В отличие от своих партнеров, русским отдавать минометы было жалко. Они забрали их с собой. Теперь на долгие месяцы весь криминальный мир Нью-Йорка будет парализован. Глава 9. Конфликт трех женщин у здания суда. Юкио Тян, твоя способность к предвидению снова спасла мне жизнь. Молодая японка, сгорбившись, сидела перед главой клана Есида. Ее голова была почтительно опущена. Нам не удалось продвинуть свои интересы в США. Местная преступность оказала нам достойный отпор, видимо, в дальнейшем с ними придется считаться. В голосе седовласой женщины не было злобы. Для одних случившееся в Лонг-Айленде было войной, для нее же это был обычный эксперимент. Она решила прощупать почву, методом агрессивного расширения и получил ответы на свои вопросы. Смерть членов клана Есида. Итира была не только главой клана Есида, но она также тайно являлась главой Ордена Руки. Для нее погибшие члены клана были лишь расходным материалом для создания преданной армии. Темное волшебство, существующее в Ордене Руки, было способно вернуть к жизни мертвых и привить им полную преданность. Возвращенные к жизни с помощью темного волшебства люди теряли свою память и чувство страха. Они больше были похожи не на полноценных людей, а на роботов в человеческой оболочке. Идеальные исполнители. Появившиеся в Лонг-Айленде ниндзя были когда-то обычными американскими гражданами или погибшими членами клана Есида. По приказу Итира члены клана Есида отловили людей и умертвили их, а после применили на мертвых темное волшебство. Воскресшие люди приобретали экстраординарную способность к обучению. За несколько месяцев они смогли пройти базовую подготовку ордена и стать послушниками. Всего орден смог создать 200 последователей из американских граждан и погибших соклановцев. В столкновении на Лонг-Айленде не все обращенные послушники были уничтожены. Часть осталась в США и залегла на дно, тренируясь и готовясь к моменту, когда они снова понадобятся. «Мы не будем мстить», – растерянно пробормотала Юкио. Она даже подняла свою голову и взглянула на Итира, пытаясь найти ответы. «Зачем развязывать новую войну, Юкио-тян? Мы проиграли и нам нужно смириться с поражением». Юкио опустила голову и сжала зубы. Несколько ее подруг погибло в Лонг-Айленде. Она тяжело пережила их утрату. Итира Есида говорила убедительно. Юкио, находившаяся постоянно рядом с ней, поверила ее словам. Вот только хоть и клан Есида отступил, Орден Руки не намерен оставлять все так просто. Рука будет копить силы, похищать людей и обращать их в своих последователей. Когда придет время, внедрившиеся агенты Руки проявят себя. «Смотри, этот урод еще улыбается», — ударила по столу женщину. На ее шее колыхнулся бейджик. «Слушай меня сюда, Август, ты сядешь и надолго сядешь. В этот раз тебе никто не поможет. Агент Крис, ну зачем вы меня оскорбляете? Мы же с вами и вашей напарницей так мило беседовали все эти 2 часа, наручники на запястьях бряцнули». Август переложил руки на железном столе и уселся поудобнее. 2 агента ФБР прожигали его взглядом. Они с самого задержания пытаются вызнать у него какую-нибудь информацию. Сначала старались личную узнать, кто он, на кого работает и так далее. Август честно отвечал на их вопросы, но они ему не верили. Стали угрожать и играть в игру «хороший и злой полицейский». Наемник пытался держаться, но в конце концов на его лицо выползла улыбка, полностью выдав его. «Август, вы понимаете, что вам светит в лучшем случае пожизненное?» — подключилась хорошая полицейская. «Но мы можем помочь вам избежать заключения и полностью защитим вас после освобождения. Вам лишь нужно рассказать о своем заказчике». В дверь допросной постучались и вошла девушка в полицейской форме. К мистеру Августу прибыл адвокат. «Впускать его?» — спросила полицейская у 2 агентов ФБР. «Адвокат?» — удивилась Крис. «Без адвоката я больше ничего говорить не буду», — снова улыбнулся Август, откинувшись на спинку железного стула. Ему стало интересно, кто подослал ему адвоката. Это была Анита или Ванесса? Может, Норма постаралась, чтобы влезть в дело, которым занимаются федералы? Нужно иметь немало влияния. Обычные адвокаты редко берутся за такие дела. Только лучшие адвокаты из крупных адвокатских фирм могут себе это позволить. Ведь никто не хотел встревать в конфронтацию с федералами. Ты не только репутацию подмочишь, проиграв дело, но и можешь нажить себе врагов в ФБР. Вот значит, как заговорил, — проворчала Крис. Ладно, впускайте этого адвоката. Посмотрим, кто это у нас. Полицейская кивнула и вышла за дверь. Через пару минут в комнату вошла девушка с тростью и в солнцезащитных очках. Вбровцы от удивления пораскрывали рты. Адвокатом оказался слепой человек. «Чего вы так удивленно на меня уставились? Никогда слепых людей не видели?» — предсказала реакцию агентов ФБР Мёрдок. С прибытием адвоката федералы стали вести себя сдержаннее. За Августа в основном говорила сорвиголова. Она отлично знала законы и умело апеллировала ими в разговоре, затыкая и раздражая агентов ФБР. Их хватило на полчаса, и они ушли. По требованию Мёрдок, Августа оставили с ней для личного разговора, как адвоката и подзащитного. «Август, не беспокойся», — успокаивающе начала Мёрдок. «Друзья мисс Старк договорились с федералами, тебя выпустят завтра, дело до суда не дойдет. Интересно, что же это за друзья? К сожалению, я этого знать не могу», — выдохнула Мёрдок. «Главное, ни с кем не говори до завтра. особенно с агентами ФБР. Они пытаются найти новые обвинения для тебя, чтобы отменить твое освобождение. А, так вот чего они меня сегодня с самого утра с постели подняли, догадался Август. Дальше наемник обговорил с Сорвиголовой все ранее сказанное им вбровцем, до ее прихода. Женщина проанализировала это и не нашла ничего обвинительного. Федералы не смогут приписать новое обвинение, по крайней мере не успеют до завтра, а значит Август будет свободен. Анита припарковала машину перед зданием суда и вышла из нее. Пройдя к уличному автомату с кофе, она забросила в него несколько монет и пока чашка наливалась, девушка заметила знакомую фигуру на скамейке в парковой зоне. «Мисс Осборн, какая встреча!» Подошла со спины к сидящей женщине Анита, держа в руках чашечку кофе. По ее кривой улыбке на лице легко угадывалось раздражение. После ухода Августа, Старк ощутила настоящее одиночество. За проведенное с ним время под одной крышей, она привыкла к нему и стала считать его близким для себя человеком. Он не раз выручал ее, вытаскивая, казалось бы, из самых безвыходных передряг. Она думала, что наемник всегда будет оставаться подле нее и рано или поздно ей удастся растопить его холодное сердце. Но к ее неожиданности, Август решил уйти, даже предложенный ею контракт на большую сумму и угрозы со стороны закона, спасибо Мёрдок, которая нашла несколько лазеек в контракте, не смогли удержать Августа. И казалось бы, что могло быть настолько важным, что побудило Августа отказаться от выгодного для себя контракта и не побояться пойти против закона. Норма Осборн, ее деловой партнер и женщина, на задницу которой Август тогда на парковке засматривался. В момент, когда Анита узнала о том, куда ушел Август, внутри все ее органы скрутило пронзительной болью. Причиной этой боли была жгучая ревность. Она не могла все оставить так, но знала, каким человеком был Август, и просто так переманить его обратно на свою сторону было довольно сложно. В любом случае нужно было действовать. Поэтому Анита стала часто общаться с ним в интернете, создавая иллюзию прошлых отношений, будто бы ничего не изменилось. Он все так же находился рядом с ней, пока она мастерила очередную деталь в своей мастерской. Общение в интернете смогло немного подавить ее ревность, но это не смогло подавить ее возникшую ненависть по отношению к Норме. Ведь Осборн же буквально украла у нее жениха прямо из-под носа. «Ах, вы тоже здесь, мисс Старк?» – удивилась Норма, услышав голос позади себя, а после и увидев фигуру Аниты. «Ну, конечно, приехала за своим муженьком». Перемахнула через лавку Анита и встала перед сидящей Осборн. «А ты здесь по какому делу? Проблемы с законом, понимаю. Одиноко, наверное, жить одной в таком возрасте, с дочерью и без мужчины. Мальчики всегда сначала говорят слащавые вещи, многое тебе обещают, но потом, когда начинаешь брать свое, они бегут в полицию и пытаются через суд стрясти с тебя деньги. Мисс Старк, о чем вы говорите?» Привстала с лавки Норма. «Я узнала, что с Августа сняли все обвинения, поэтому решила заехать за ним и довести до дома». «Ей ясно», — протянула Анита, прищурившись в другом направлении. «Так значит, это там твой кортеж стоит? Помпезное какое-то такси получается. Мой Мерседес стоит на парковке, я не знаю, чей это кортеж. Вообще, мисс Старк, я вижу, вы не в духе. Видимо, вас что-то сильно расстроило. Давайте не будем портить отношения между нами и просто прекратим разговор». Села обратно на лавочку Норма, внутри успокаивая себя. «Да, меня и правда кое-что очень сильно расстроило, и ты, может, даже догадываешься, что именно меня расстроило», — сделала намек Анита и, пригубив кофе, присела на лавочку рядом с Нормой, в ожидании выхода Августа. «Мисс Старк, не имею никакого понятия». «Ну, раз не знаешь, значит, не знаешь». Норма и Анита вместе сидели на лавке, ожидая, пока из дверей суда появится Август. Анита пила кофе, а Норма что-то листала в своем телефоне. Краем глаза заглянув в экран, Старк увидела там рабочую переписку. Военный госзаказ вышел на финальную стадию, Норма сейчас уделяла все свое внимание работе. Свободного времени у нее почти не было, но ради Августа она смогла выкроить лишнее время. Двери здания суда открылись, оттуда появился довольный Август в штанах и футболке. В руках он держал пару крупных сумок со своим снаряжением. Федералы не стали забирать броню, но вот огнестрельное и холодное оружие изъяли. В обмен выдали одежду, чтобы Августу было в чем выходить на свободу. Анита встала со скамейки и помахала наемнику рукой. Тот заметил ее и пошел в ее сторону. Норма тоже привстала и улыбнулась. Стоило Августу спуститься со ступенек здания суда и, пройдя по тротуару, подойти к дороге, Как ожидающий до этого чего-то кортеж двинулся с места. Он состоял из 4 внедорожников и машины премиум-класса. Все окна автомобилей были затонированы, и через них не было видно, кто сидит внутри машин. Машины перегородили Августу дорогу. Мужчина нахмурился и поставил свои сумки на землю. Из машины по центру, единственной легковой машины премиум-класса, вышел водитель и, пройдя к задней двери, открыл ее. Расчесанные серебряные волосы, правильно подобранный официальный костюм, строгое выражение лица и убийственный взгляд. Ванесса Фиск, никем другим такая красавица быть не могла. У Августа в голове сразу же появилось множество вопросов, и он вопросительно посмотрел на вышедшую из машины Ванессу. «Садись в машину», — сказала Фиск в приказном тоне. Брови Августа нахмурились, ему не понравилось, в каком тоне ему сказала Ванесса, но он ничего не стал говорить. «Эй, минуточку, мисс Фиск, если у вас есть какие-то дела с Августом, они могут подождать». К кортежу быстрым шагом подошла Анита и облокотилась на машину Кингпин. Он только вышел из камеры, ему для начала стоит повидать своих близких, а уже потом говорить о работе. «Повидать близких?» – нахмурила Ванесса. Почему-то слова Старк немного разозлили ее. «Думаю, вы, мисс Старк, вместе с мисс Осборн под эту категорию не подходите, а значит, не будет никаких проблем, если Август поедет вместе со мной, а потом уже приедет к вам и поговорит о работе. Мисс Фиск, давайте мы не будем решать за Августа». «Верно, Август?» – мило спросила наемника Норма. Август смотрел на происходящую перед ним сцену с потерянным выражением лица, но никак такого он не ожидал, выходя из здания суда. «И что теперь делать? Выбрать Норму, значит подписать себе и Норме смертный приговор от Кингпин. Выбрать Старк, значит расстроить милашку Норму и подписать себе смертный приговор от Кингпин. Очевидным правильным вариантом здесь будет Фиск. Конечно, придется расстроить милашку Норму и вытерпеть стервозность Старк, но сделав этот вариант, хотя бы не нужно будет беспокоиться за свою жизнь». В контексте нынешних рассуждений беспокойство за жизнь было реальным беспокойством за свою жизнь. Август успел натворить много дел. После перестрелки в Лонг-Айленде Фиск по-любому пришлось приостановить свои дела, а значит, она должна быть неимоверно зла. Поэтому, взвесив все за и против, Ванесса Фиск оказалась лучшим выбором в сложившейся ситуации. Может, благодаря сотрудничеству она не станет пытаться его убивать? «Норма, я скоро вернусь», — с такими словами Август сел в машину Ванессы. Кингпин медленно обвела взглядом Аниту и Норму, а после села вместе с Августом в автомобиль. Кортеж тронулся. Уголочки губ Старк задергались, внутри у нее опять все болезненно скрутило. Она свирепым взглядом посмотрела на отдаляющий кортеж, после посмотрела на расстроенное лицо Осборн. Именно в этот момент Аните захотелось схватить Норму за голову и хорошенько впечатать в асфальт, но она смогла перебороть возникшие желания. Поездка была молчаливой. Ванесса смотрела в окно, а наемник осматривал салон. Две сумки лежали у него в ногах. Уже почти по прибытию кортеж из машины исчез. Осталась только машина вместе с Августом и Ванессой, которая въехала на территорию огромного загородного особняка, размером в несколько тысяч квадратов, не меньше. «Иди за мной», — бросила Фиск и вышла из машины. Ванесса провела Августа в свой кабинет в особняке. Усевшись за рабочий стол, девушка достала из ящика стола футляр с сигарами. Достав одну сигару, она аккуратно обрезала кончики и подожгла ее. В кабинете стояла тишина и дым. Ванесса курила сигару и не отводила взгляда от Августа. Наемник же сидел на диване и делал вид, что не замечает, как Фиск разглядывает его. «Угостишь сигарой?» — решил разрушить тишину Август и прощупать заранее почву. «Просто если Ванесса окажется зла на него, то она, разумеется, не станет угощать его сигарой». «Нет», — безапелляционно заявила Кингпин, стряхнув пепел с сигары. «Курение вредит здоровью и вызывает сильное привыкание. Тебе не стоит курить». «Ладно», — обреченно протянул Август. «И что теперь? Чего ты от меня хочешь?» Ванесса сразу не ответила на вопрос мужчины. Она затянулась сигарой, выдохнула и отложил ее в пепельницу. «Я хочу поблагодарить тебя за помощь с японцами. Ты помог мне, семье Сопрано и семье Юнь. Да не особо помог-то. Главы клана Есидов в коттедже не было. У Августа с души будто бы камень упал. Видимо, его в этот особняк не убивать привезли. Кстати, а ты случаем не знаешь, где находится глава клана Есида?» «Знаю, перед самым нападением она на частном самолете улетела в Японию». «Ясно, значит, повезло», — подытожил Август, посчитав, что Итира удалось сбежать только благодаря удачному случаю. «Что же, я принимаю твою благодарность, наверное, теперь я пойду». Даже такой наглый человек, как Август, не стал бы пытаться в нынешней ситуации требовать с Фиск деньги. Весь ее темный бизнес был временно прикрыт, из-за этого каждую секунду она должна терять большие деньги. Уже чудо, что она не решила его прибить сразу рядом с зданием суда. «Подожди», – жестом остановила встающего наемника Ванесса. «Я, семьи Сопрано и Юнь подготовили для тебя вознаграждение. Особняк в западной части Нью-Йорка, приблизительно в километре отсюда. Он теперь твой. Спасибо за столь щедрую награду», – Август по-настоящему поблагодарил Кингпин. «Теперь ему не придется тратить свои личные деньги на покупку жилья. Как же все удачно сложилось. Только соседство с Кингпин его немного, ну скажем, немного напрягало». Но от халявы не отказываются. Дают бери, бьют беги. Глава 10. Госпроект Осборн завершен. Кингпин осталась в своем особняке. Ей позвонили по телефону, и у ней появились неотложные дела, которые она незамедлительно принялась решать. Поэтому Августа до нового дома доставляла ее личная охрана. Пара хорошо сложенных женщин, вооруженных огнестрельным оружием. По их отточенным движениям так сразу и не скажешь, что они являются обычными телохранителями Кингпин. Новый дом поражал. Он был не таким большим, как особняк Фиск, но тоже внушал своими размерами. Трехэтажный кирпичный дом, выполненный в стиле хай-тек, захватил все внимание Августа. Вокруг дома был маленький парк и фонтан, парковочная зона для четырех машин и уличная беседка. В общем, на территории было все для создания уютной атмосферы. Августу подаренный участок вместе с домом понравился сразу. Мысленно он еще раз поблагодарил сереброволосую злодейку за свалившуюся на него халяву. Если зайти на рынок недвижимости и приблизительно прикинуть стоимость такого домика на рынке, то сумма выйдет в более чем 10 миллионов долларов. Такая астрономическая сумма оправдывалась расположением особняка. Территория в Нью-Йорке, густонаселенном городе, стоила очень дорого. Учитывая просто стоимость земли, на которой расположен особняк Августа, она уже сама по себе будет стоить около 10 миллионов. Трехэтажный дом и все остальное лишь приятное дополнение к основной стоимости. Подарки Ванессы не переставали радовать Августа. Сначала машина за миллион с чем-то, потом крупная сумма денег и сейчас целый особняк за 10-15 миллионов долларов. Что дальше? Частный самолет или 100-метровая яхта? Человек, который постоянно одаривает тебя дорогими подарками и ничего не просит взамен, просто не может не вызвать у тебя симпатии. Да даже если ты знаешь, что этот человек плохой и доверять ему нельзя, ты все равно магическим образом будешь тянуться к нему. Короче, Ванессе удалось купить симпатию Августу. Он оказался продажным человеком. Он вообще-то это особо и не скрывал. Конечно, эффект подкупа симпатии был временным. Через неделю-вторую эйфория от получения такого большого и уютного особняка пройдет и все вернется на круги своя. Август продолжит с недоверием и осторожностью относиться к Ванессе. Тестирование огромной двуспальной кровати на втором этаже прервал телефонный звонок. Август, провалившийся в мягком матрасе, лениво поднял свою руку и засунул ее в карман, нащупал телефон и с раздражением принял звонок. «Привет, приезжай в Вашингтонский сквер, я буду ждать тебя там», — раздался игривый голос рыжей знакомой. «Анита, кто это еще мог быть? Я сейчас занят очень важным делом, говорить об этом деле Август, конечно же, не будет, иначе выставит себя дураком, ведь тестирование кровати вряд ли можно отнести к важному делу. Плачу 20 тысяч долларов, 50 я в деле», — незамедлительно ответил Август, подскакивая с кровати. «Согласна, время идет, а ты остаешься таким же», — грустно вздохнула Анита, снова сомневаясь в своей красоте. Сегодня для встречи с Августом она решила попробовать накраситься, возможно, если он увидит ее с макияжем, он изменит свое мнение о ней. Сумки с броней Август оставил в подвале, вышел за территорию особняка и вызвал такси. Бугатти осталась в Лонг-Айленде, позже он ее заберет. Такси приехало через 20 минут. За рулем была коренастая женщина за 30. Она быстро поняла, куда надо ехать, и спокойно повезла Августа. Ехала она медленно, соблюдая правила дорожного движения, поэтому никаких происшествий по дороге к скверу не было. Маленький зеленый квадратик, окруженный каменными джунглями. Такую ассоциацию вызывал Вашингтонский сквер при взгляде на него. Август заплатил таксисту и вышел на улицу. Тротуары были забиты пешеходами, около входа в парк кучковалась группа студентов-ботаников. Пару девушек из группы грустно провожали Августа взглядами, но не решались к нему подойти. Слишком уж у мужчины было мрачное лицо. «Ну и для чего я тебе был нужен? Подкрался Август со спины к сидящей на скамейке Аните. Девушка немного вздрогнула, но постаралась не подать вида, что испугалась и с широкой улыбкой развернулась к наемнику. Подкрадываться со спины нехорошо, поучительно помахала пальчиком рыжеволосая красавица. После она похлопала по скамейке и пригласила Августа присесть. «Ты не хочешь меня поблагодарить? Ведь это благодаря мне тебя выпустили», — хитро прищурилась Анита. «За это я тебе благодарен, но мне кажется, не только ты приложила руку к моему освобождению. В этом определенно замешан щит, и чего они от меня хотят? Какой ты догадливый», — облокотилась на скамейку Анита. «Да, они хотят заключить с тобой долгосрочный контракт на довольно крупную сумму». Чего-то такого Август и ожидал. В качестве переговорщика щит отправил Аниту. Сейчас на носу было создание нового отряда «Мстители». Для создания этого отряда щиту нужны были супер или люди, им не уступающие. Видимо, щит заметил его, пока он работал на Старк, и взял на разработку. Теперь они хотят видеть его в этой команде суперов. Хорошо это или плохо, узнать можно будет только когда Августу предоставит контракт. Если цифры и обязанности будут устраивать его, то он подумает о вступлении в так называемый отряд «Мстителей». Старк хорошо устроилась в щите. Благодаря вступлению и спонсированию специального отряда щита, правительство отстало от нее и ее технологий. Щит обеспечивает ей защиту от властей и даже в чем-то помогает. «Для начала мне нужен увидеть этот контракт, чтобы уже о чем-то говорить». Анита достала из внутреннего кармана толстовки сложенные листы и отдала Августу. Пока мужчина читал, девушка внимательно наблюдала за ним. На самом деле изначально щит собирался к Августу отправить обычного агента, дабы договориться с ним и заключить контракт. Фьюри, благодаря предоставленной от Старк информации, знала, что если предложить наемнику разумную сумму, он обязательно примет предложение щита. Фьюри смогла выбить из бюджета достаточно заманчивую для контракта сумму и уже выбирала переговорщика, как на пороге появилась Анита, прознавшая о происходящем. Она на добровольных основах предложила свою кандидатуру, желая снова привлечь Августа к себе. «Контракт меня устраивает, но в любом случае подписать я его сейчас не могу. У меня уже есть действующий контракт», — покачал головой наемник и передал обратно документы Старк. «Мои друзья особо и не торопятся. У тебя есть на обдумывание около года. Как примешь решение, позвони мне». «Хорошо», — кивнул наемник и уже собирался встать, как Анита схватила его за руку и попыталась усадить обратно. «Что еще? Вообще-то я позвала тебя в парк не только, чтобы предложить работу. Давай немного погуляем, если откажешься, денег не заплачу. Нужно было сразу у тебя деньги потребовать», — сквозь зубы пробубнил Август. Анита повела его к киоску с мороженым, она долго выбирала мороженое, наемник же определился быстро. «Обычный шоколадный рожок, без всяких изысков». Сначала он вообще не хотел покупать мороженое, но его вынудила Старк, а после и вовсе заплатила за него. Себе она взяла фисташковое мороженое. «Дай попробовать свое», — вцепилась в руку Августа девушка и буквально насильно отобрала у него рожок. «Можешь пока попробовать мое». Наемник стоял с фисташковым мороженым и наблюдал, как его шоколадное мороженое поглощается Анитой. В этот момент он задался вопросом, почему девушка себе сразу не купила шоколадное мороженое? Зачем отбирать у него? Август посмотрел на фисташковое мороженое и скривился. Вкус этого мороженого у него ассоциировался со стекловатой, поэтому он не любил фисташковое мороженое. Он даже не стал пробовать его и просто ждал, пока Анита вернет ему обратно его мороженое. Потом парочка пошла кормить уток. Толстые мясные шарики медленно плавали по озеру. Видимо, посетители парка часто кормили их, отчего утки и были такими толстыми. Их жизнь в этом парке удалась. Только после 2 часов прогулки по парку, Анита наконец заплатила ему и отпустила во свояси. Возможно, гулянка могла продолжаться и дольше, если бы не звонок на телефон Старк. Что-то случилось в компании, и ей срочно нужно было явиться в офис. Попрощавшись с Августом, девушка покинула его, напоследок взяв с него обещание еще раз прогуляться по парку. Она была слишком настойчивой, и чтобы попытаться поскорее отвязаться от нее, наемник дал ей это обещание. Наступили спокойные деньки. Утром Август отправлялся на работу, а вечером возвращался домой. В такой обыденности прошло несколько месяцев. Госпроект был уже завершен и проходил последние тесты. Отношения Августа со Сборн плавно развивались. Норма была покладистой и умной женщиной, ему нравилось проводить с ней время. Правда, дочка Осборн с каждой встречей все больше напрягала наемника своей приставучестью. Август не боялся раскрыть Гере свои отношения с ее матерью, но почему-то сама Норма стыдилась этого и всеми силами упрашивала Августа не делать этого. Возможно, она не хотела ранить чувства дочери и заняла выжидательную позицию, надеясь, что рано или поздно влюбленность дочери к наемнику пропадет. Но тут скорее работало все наоборот. Чем больше наемник отталкивал Геру, тем больше она липла к нему. Приступов от новоприобретенной способности больше не было. В параллельной вселенной, где Красный Череп оказался условно добрым, история прервалась на моменте, когда Красный Череп отправился на поиски Золотого Яблока. У Августа этот неизвестный артефакт вызывал интерес. В истории Марвела такого артефакта никогда не существовало. На что был способен данный артефакт? Сможет ли он победить тех неизвестных врагов, пожелавших уничтожить человечество? Конечно, куда больше Августа заботил не какой-то там артефакт, а разразившаяся в том мире война. Неизвестное существо, обитавшее в ядре Земли, вечные напавшие на человечество и, как и Красный Череп сказал, неизвестные враги, прячущиеся в тьме космоса. В момент своего второго провала в другую реальность, Август буквально стал Красным Черепом, влез в его голову и мог читать его мысли. Иоганн не стал добрым и пушистым человеком, Гидра не была расформирована, она все так же продолжала работать, только она сменила курс с мирового господства на уничтожение врагов человечества. Красный Череп первоочередно собирался уничтожить вечных и гуманоидных мутантов, а уже после этого обернуть всю свою тайно скопившуюся мощь против оставшихся глав государств и захватить власть на всей Земле. Удастся ли Красному Черепу осуществить задуманное? Скорее всего, нет. Война затянется надолго и неизвестно, кто выйдет из нее победителем. Почему Августа так сильно интересовала история параллельной вселенной? Признаться честно, он побаивался. Раньше он думал, что главным врагом в этом мире для него станет Танос. Но в свете открывшихся событий он уже не был так уверен. Чем параллельный мир отличался от мира, в котором сейчас находился Август? В этом мире не существовало кольской сверхглубокой скважины, и это пугало. Неужели такое же нечто обитало в ядре и его планеты? Если да, то что же обитало там и как оно туда попало? «Эх, мы все веселье пропускаем», — грустно произнес Дэдпул, смотря в экран телевизора. Там шел прямой эфир с места событий. За журналистом находился центральный нью-йоркский полицейский участок. Он пылал в огне. Оттуда раздавались крики и взрывы. В воздухе летали непонятные роботы и перестреливались с полицией. Город снова стоял на ушах. Опять с военных баз поднималась армия, и вбровцы как ошпаренные собирали боевые группы. Август посмотрел в экран единственно в кафетерии телевизора. Вечером в столовой никого не было. Большинство сотрудников уже ушло домой. Два наемника сидели в полном одиночестве и смотрели телевизор. Он был единственным выходом во внешний мир. Телефоны в подземной лаборатории не работали. «Возвращаемся в каморку», — выключил телевизор Август. События в городе его не касались, и ему они были неинтересны. На выходе Дэдпул прихватил пачку чипсов, и по дороге, пока они шли в свою комнату охраны, он громко ими хрустел. «Поверхность отсчет», — сказал в свою рацию Август. Пока они с Пулом сидели в кафетерии, рация все время молчала. Тишина на волне напрягала. Обычно рация не молчит больше 10 минут, что-то здесь было не так. После слов Августа прошло пару минут, но на той стороне так никто и не ответил. Подозрения подтвердились. Охрана на поверхности комплекса не ответила. «Уэйт, держи оружие наготове. Здесь что-то не так», — Дэдпулу дважды повторять было не нужно. Он и сам стал что-то подозревать по долгому молчанию рации. «Оставайся здесь, я пока пройдусь по комплексу, узнаю у охранников, что случилось». Уэйт показал пальцами окей, и Август с пистолетом-пулеметом вышел из комнаты охраны. Научных сотрудников в лаборатории уже не было, их рабочее время закончилось. Помимо Августа с Пулом, должны были остаться только сотрудники безопасности, которых не было на назначенных им постах. Все становилось еще подозрительнее. Куда подевалась охрана? Пистолет-пулемет был снят с предохранителя. В одном из коридоров обнаружилось кровавое пятно. От него в удаленную комнату вела маленькая дорожка крови. Август последовал по следам. Когда он открыл незапертую дверь в подсобку, он обнаружил обезображенные куски тел. Они принадлежали охранниками, задержавшимся на работе научным сотрудникам и паре уборщиц. Все были самым настоящим варварским способом изрублены на куски, будто их порезали огромными ножницами. Что-то на темном потолке подсобки зашуршало. Мгновение, и хазмат с бронежилетом под ним расходится пополам. Острое лезвие бьется о плитку на полу, оставляя глубокую борозду, а Август реагирует и бьет появившегося противника ногой в живот. Тонкая фигура с хрипом отлетает к стене, слышится влажный хруст костей. Направив на фигуру пистолет-пулемет с включенным фонариком, наемник видит женщину с длинными вытянутыми руками-клинками. Она смотрит на мужчину окровавленными глазами, на ее лице безумный оскал. С хрипом тело резко дернулось к Август. Наемник на это отреагировал неоднозначно. Он аккуратно извернулся от клинков и снова ударил ногой мутанта. В этот раз удар пришелся в голову. Под огромной силой голова женщины с клинками провернулась по своей оси, она снова отлетела в заднюю часть подсобки. Август думал, что на этом уже все закончилось, но с мерзкими хрустами, вывернутая в обратную сторону голова женщины повернулась на него. Ее голова свисала с шеи, придерживаясь только кожей и мышцами. Безумие в глазах мутантки усилилось, и она снова ринулась к наемнику. В этот раз Август решил больше с ней не играть и просто зажал курок на пистолете-пулемете. Целой обоймы хватило, чтобы успокоить женщину с клинками. Под градом выстрелов, словив первую пару пуль, она подскользнулась на крови собственных жертв и с грохотом упала в груду тел. Август просто добивал с пистолета-пулемета лежачего. Нечестно, разумеется, нечестно. Огнестрельное оружие и придумано было для того, чтобы вести себя нечестно. Бить лежачего было в духе Августа, особенно когда за это платит. Что тут произошло? На выстрелы из комнаты охраны прибежал Дэдпул. Осмотрев изрезанный костюм Августа, потом тело мутанта, Уэйд продолжил грустным голосом. «Почему меня не позвал? Знаешь же, что я там от скуки умираю». Рядом с подсобкой, где находились наемники, был лифт на поверхность. После прихода Дэдпула этот лифт активировался и спускался вниз. «Ничего, похоже, к нам идут гости, и вряд ли они хорошо к нам настроены». Дэдпул сразу повеселел, а Август перезарядил свой пистолет-пулемет. Глава 11. Таинственный черный камень. Лампочка над створками лифта мигнула и загорелась зеленым. Установленные динамики издали приятный пиликающий звук, оповещая окружающих о прибытии лифта и скором открытии дверей. Август попросил Уэйда отойти на несколько метров назад и занять удобную позицию. Створки лифта медленно открылись, и на подземный этаж вступили пары черных берц. Впереди шла знакомая Августу командирша взвода наемников Анвил. При встрече у него часто происходили перепалки с ней. Чем-то она его сильно не взлюбила. «У вас здесь все нормально?» — слово взяла впереди идущая командирша взвода. Ее бойцы тем временем окружили Августа в полукольцо. Оружие пока не наводили, но и без этого было понятно, что тут что-то нечисто. «Нам поступил сигнал тревоги». «Сигнал тревоги, говорите? А почему именно вас отправили к нам? Где охрана комплекса?» — спросил Август, разглядывая скрытые за масками лица бойцов. Командирша странно усмехнулась и рукой подала команду. Все сзади нее стоящие бойцы нацелили на Августа и Уэйда оружие. Женщина-командир медленно сняла с себя маску, показывая беловолосому мужчине свое лицо. «Охрана комплекса не выходит на связь, потому что мы ее всю перебили». Женщина достала с пояса пистолет и нацелила на голову Августа. «Ты не помнишь меня? Меня зовут Рут. Когда ты был в Афганистане, ты обманул меня и продал мне ненужные никому калаши. Мой отряд тогда долго вспоминал тот случай и издевался надо мной. К счастью, через пару месяцев мы попали в засаду, нас на протяжении получаса накрывало минометными минами. Из моего отряда выжила только одна я. Пережив тяжелую контузию и кое-как выкарабкавшись, я неожиданно поняла, что больше никому не нужна. Ни одна частная военная компания не хотела подписывать со мной контракт, меня списали по состоянию здоровья. Директриса компании Anvil сама меня нашла и предложила работу, я безмерно благодарна госпоже Руссо за это. Слушай, ты все равно меня здесь убивать собралась, не расскажешь ли ты мне перед моей смертью, а в чем собственно заключается ваш план? От слов Августа Рут улыбнулась. Конечно, сейчас расскажу. Налившиеся красным от напряжения глаза Августа уловили момент нажатия на спусковой крючок. Пистолет в руках Рут чуть дернулся, выплевывая из себя пулю. Наемник, напрягая все свое сверхчеловеческое тело, буквально выходя за свои пределы, подпрыгнул, уворачиваясь от пули и, завертевшись в воздухе, расстрелял стоящих позади Рут бойцов. Пули Августа попали точно в головы, безликие наемницы глухо попадали на землю. За ними упал и Август. Его тело попыталось угнать за скоростью восприятия, и оно смогло это сделать, только ценой этому стало временное бессилие. Шокированно оглянувшись назад, Рут направила свой пистолет на лежащего Августа. Пара выстрелов пришлись в тело наемника, это была пристрелка. Следующая пуля собиралась попасть точно в голову. «Кха!» — выплюнула глоток крови наемница. Очередь из пистолета-пулемета прорешетила ее туловище. От боли она сделала шаг назад, пытаясь удержаться на ногах, согнулась и хрипло засмеялась. «Кха-ха-ха-ха!» С каждой секундой ее голос менялся, женственные нотки пропадали, преобразовываясь в стальной баритон. Согнувшееся тело Рут задергалось, на спине появились волны, будто бы что-то живое зашевелилось под одеждой. Через мгновение верхнюю одежду девушки разорвали вырвавшиеся из спины щупальца. «Да ну нахер!» — выругался стрелявший до этого в девушку Дэдпул. Подбежав к Августу, он стал оттаскивать его от обращающейся в монстра Рут. Процесс обращения на щупальцах не закончился. С треском костей и болезненным кряхтением человеческая фигура вытягивалась, добавляя в росте и массе. Когда процесс полностью закончился, треск костей и болезненное кряхтение прекратилось. Рут, стройная девушка 1,70 м, превратилась в огромного 2,5-метрового монстра. Все его тело было покрыто стальными жгутами мышц, глаза светились красным убийственным светом, а изо рта шла белая пена, как при бешенстве у собак. Монстр глядел на парочку мужчин. Август к тому времени уже порядком отошел и сейчас с шоком глядел на 2-метрового гиганта. Сначала девушка с клинками, теперь вот это. Кто додумался наклепать всех этих монстров? Вот эта громадина! — воскликнул Уэйд. Его вскрик привлек внимание монстра, и он медленно пошел в сторону наемников. Август не знал, что ему делать. Очевидно, обычные пули не возьмут серые жгуты мышц, облепившие все тело мутанта. Увеличенная физическая сила Августа, возможно, она сможет помочь, но для начала этого монстра нужно как-то вывести из строя. Видимо, Дэдпул подумал о том же. «Как-нибудь сочтемся». Вытащил откуда-то связку гранат Уэйд. «Обо мне не беспокойся, со мной будет все в порядке». Гигант к тому времени с шага уже перешел на бег. Создавая кратеры своими ногами, он выставил перед собой руки, собираясь поймать 2 наемников. Дэдпул сорвал чеку с центральной гранатой и побежал навстречу к мутанту. Оказавшись перед мутантом, болтливый наемник моментально получил удар, его тело согнулось под неестественным углом, сломался позвоночник, и он подлетел вверх. В момент, когда Уэйд оказался над головой проносящегося мутанта, сработала связка гранат. Весь коридор разнесло от взрыва, с потолка попадали металлические крепления, похоронив под собой останки Дэдпула и тело гиганта. Пара осколков от взрыва влетела в живот Августа. Он поднялся на ноги и вгляделся в разрушенный коридор. Под балками спустя десяток секунд образовалось какое-то движение. Толстая рука появилась из-под груды мусора, а за ней показалась расколотая голова мутанта. Его мозг выглядывали из-под черепной коробки и бешено пульсировал. Словно это был не мозг, а сердце мутанта. Август решил не давать монстру оправиться и, взяв в руки свой пистолет-пулемет, подобрался к зажатому в обломках мутанту. Нацелившись на его мозг, он выпустил в него все оставшиеся патроны. Тело гиганта перестало подавать признаки жизни. Норма осталась на ночь в своем кабинете. Она снова работала сверхурочно, проект через несколько дней должен был быть сдан. Им нельзя просчитаться. Удачно выполненный государственный контракт откроет огромные возможности перед Оскарп. Поэтому Норма часто засиживалась допоздна на работе, бывало, даже иногда засыпала в своем кабинете, а когда просыпалась, продолжала работать. Работая в своем кабинете, Норма ощутила толчки. Слабое землетрясение прошлось по помещению. Кружка, стоящая на краю стола, упала и разбилась на осколки. Недопитое черное кофе растеклось по белому полу. Эти неожиданные толчки заставили Норму забеспокоиться. Вдруг из-за землетрясения с готовыми образцами сыворотки могло что-то случиться? Осборн решила проверить их. Натянула на себя лабораторный халат и вышла из своего кабинета. Ее рабочее место, место директора комплекса, находилась на нижних этаж лаборатории. Выбор места был осознанным шагом со стороны Нормы. Так она могла быть ближе к научному персоналу и к своей работе. Камеры хранения с экспериментальными сыворотками находились в соседнем от ее кабинета секторе. Используя свою карточку доступа, Норма без каких-либо проблем попала в холодильник к сывороткам. Взяв со шкафчика список с наименованиями образцов, она быстро прошлась по помещению и проверила их наличие. Все было на месте. Положив список обратно, Норма попыталась по рации связаться с охраной комплекса, чтобы узнать, Откуда вообще появилось землетрясение и не нанесло ли оно какого-нибудь вреда комплексу? В ответ на запросы Нормы рация молчала. Никто на частоте ей не отвечал. Тишина в эфире заставила ее задуматься. Сидя на стуле, рядом со столом с кучей забракованных сывороток, Норма увидела, как мини-компьютер на двери в камеры хранения на мгновение загорелся зеленым. Кто-то на той стороне приложил карточку с высшим уровнем доступа. Таких карточек было всего лишь три. Одна была у Нормы, одна у главного ученого и одна у главы безопасности комплекса. Железная, пуленепробиваемая дверь раскрылась, и внутрь вошел отряд вооруженных людей. Норма даже не успела вскрикнуть, как в ее сторону открыли огонь. Десяток пуль попал в тело женщины, некоторые пробили плоть насквозь и разбили стоящие позади микстуры с бракованными сыворотками. Тело Нормы под градом пуль упало на позади стоящий стол, десятки колб с разными жидкостями упали на пол, образовав разноцветную лужу. Туда и упало изорванное пулями тело. Густая кровь стала перемешиваться вместе с химической лужей, образовывая черную шипящую слякоть. Дергаясь в предсмертной конвульсии, Норма смотрела, как группа людей, состоящая из нанятых ей уже наемников, забирала готовые формулы сывороток и документацию к ним. Жизнь медленно покидала тело женщины, глаза начинали слипаться, а конечности холодеть. Появился металлический привкус во рту, обоняние полностью пропало. Смерть была рядом с ней и готовилась забрать ее. Закрыв глаза, Норма представила лицо своей дочери. Что будет с ее дочерью, если она прямо сейчас умрет? Возьмет ли Август опеку над ней? Почему-то Норма не сомневалась в своем любовнике. Он обязательно проследит за герой. Хоть Август и строил из себя меркантильного наемника, у которого были только деньги на уме, на самом деле у него было доброе сердце. В этом она успела убедить за время, проведенное рядом с ним. Жизнь вместе с кровью медленно вытекала из тела Нормы. Глаза ее остекленели, она уже давно перестала что-то ими видеть. Внутри нее просыпалась ненависть к нанятым ею наемникам из компании «Анвил». Почему они предали и напали на лабораторию? Норма этого не понимала. От этого ненависть к ним становилась только больше. Из кармана лабораторного халата в лужу вывалился черный камень и моментально растворился в ней. Побледневшее тело Нормы, которую наемницы уже давно посчитали мертвой, задергалось. Оно забилось в конвульсиях. Черная жидкость, смесь крови Нормы, растворившегося неизвестного камня и кучи бракованных сывороток, будто обрело сознание и медленно влилось обратно в тело Осборн. Через мгновение пулевые отверстия в теле женщины почернели, от них расползлись черные узоры, похожие на пульсирующие вены. Раны стали зарастать. Одна из наемниц заметила странность, происходящую с мертвым телом Осборн. Она оповестила об этом своих товарищей. Те долго разбираться не стали и накрыли дергающееся тело очередным шквалом огня, пока оно окончательно не перестало дергаться. После их второго обстрела тело Нормы представляло жалкое зрелище. Выстрелы штурмовых винтовок творили страшные вещи. От прежнего тела женщины остались только еле узнаваемые окровавленные куски мяса. Убедившись, что дело закончено, наемники покинули морозильные камеры, прихватив с собой документацию и образцы сывороток. В образовавшемся разрухе и хаосе окровавленные куски мяса полностью почернели. Из них вылезли черные бесформенные щупальца и, найдя соседние кусочки, скрепились вместе. Постепенно черные куски мяса стали соединяться вместе и с помощью щупалец и непонятной субстанции образовывать человеческий силуэт. «Вы скоро уже все сотрете?» – наемница обратилась по рации к товарищам. «Наши личные дела и записи с камерам наблюдения уже уничтожены. Мы чистим документации», — ответили по рации наемницы. «Хакеры скоро закончат. Вы пытались связаться с нашими командирами взводов?» «Пытались, но ни один из командиров не отвечает. Тогда все командование спецоперации я беру на себя». «Есть». Наемники стояли в коридоре, рядом с лифтами на верхние этажи. От их изначального количества осталось только 12 человек. Четверо сейчас подчищали следы, остальное 8 ожидали их в коридоре. Ни один из командиров на связь не выходил. Командование на себя взяла самая старшая по званию наемница. Она знала немного больше остальных наемниц. Их пропавшие командиры были наделены специальными мутациями и могли превращаться в настоящих монстров. Обычный человек никогда бы не смог с ними справиться. Под подозрение попадали только те два наемника, которых Осборн наняла вместе с ними. Возможно, им удалось справиться с мутировавшими командирами. Осталось 10 минут. Передала по рации вторая группа, занятая зачисткой информации. «Капитан, я слышу чьи-то шаги в конце коридора», — прошептала наемница. После ее слов, остальные из отряда тоже прислушались и правда. В конце коридора, за поворотом, раздавалось тихое шлепанье, будто кто-то медленно шел босыми ногами. «Приготовьте оружие», — приказала командирша отряда. Капитаны и остальные наемники не выходили на связь, значит, это был кто-то чужой. Возможно, один из сотрудников комплекса, которому повезло чудом выжить. Все затаили дыхание, автоматы были повернуты в конец коридора. Медленное шлепанье приближалось, и чем оно становилось ближе, тем чаще начинало мерцать освещение в коридоре. Создавалось жуткое ощущение. Шаги раздавались эхом в ушах, по лбу одной из наемниц пробежала дорожка холодного пота. В итоге мучительных ожиданий, вместе с частым мерцанием света в конце коридора, появилась она. Женщина с молочно-белой кожей, ростом в 1,80 м, длинными ногами и заостренными ушами. Ее черные бархатные волосы почти опадали до самого пола, волнами спускаясь по ее ровной спине и упругим бедрам. Идеальный образ темной эльфийской королевы портила только одетая на ней одежда. Изорванный лабораторный халат и непонятные куски ткани под ним, которые особо ничего и не скрывали. На секунду застыв от увиденного, наемницы открыли огонь по появившейся фигуре. Летящие в эльфийку пули застывали прямо перед ней. Безупречное лицо эльфийки скривилось в презрении, и она подняла свои заполненные тьмой глаза. Только от одного ее взгляда, группа наемниц побросала свое оружие и схватилась за свои головы. Через мгновение они как по команде начали дико кричать. Боль была ужасающей. Их головы будто кипятили. Кровь хлынули из их ушей, глаз и носа. Спустя минуту агонии, наемницы замертво упали на пол. «Ничтожество», — скривило носик эльфийка и после своих слов, тоже упало на пол. После падения, тело эльфийки стало преобразовываться. Заостренные уши превратились обратно в человеческие, молочная кожа порозовела, а длинные волосы вдвое укоротились. Эльфийка обрела внешность нормы. Держа в руках штурмовую винтовку одной из наемниц, Август шел в кабинет нормы. Костюм химзащиты он уже давно с себя скинул. Там, где находился кабинет нормы, костюм был не нужен. По памяти, найдя офис директрисы, мужчина вошел внутрь и увидел двух наемниц. По-видимому, они подчищали за собой следы. Август, пока наемницы не опомнились, произвел по ним два выстрела и, нажав на кнопку тревоги, вышел обратно в коридор. Внутри кабинета хозяйки не оказалось. Лабораторию нормы не покидала, и лифты вверх не поднимались, значит, женщина должна быть где-то на этаже. Так и оказалось. По пути к холодильникам с образцами, Август и нашел норму. Она выглядела истощенной, лежала рядом с мертвыми телами наемников в каких-то лохмотьях. Тела наемников были все в крови, но определять, что с ними точно произошло, Август не стал. Возможно, с ними это сотворил очередной мутант, похожий на тех, с которыми мужчина уже разобрался. Встречаться с третьим таким же монстром у него не было никакого желания. Поэтому он взял на руки истощенное тело нормы и покинул комплекс, на выходе встретив еще двух наемниц и тоже их пристрелив, положив бессознательную норму рядом со входом в научный комплекс, на улице. Август принялся ждать. По тревоге, через 15 минут прибыла группа безопасности Аскорбс основного офиса. Группа быстрого реагирования из 30 человек ворвалась в комплекс, а оставшиеся сотрудники погрузили тело нормы в машину и повезли в ближайшее медицинское учреждение Аскорб. Глава 12. Новый владелец эфира. Окутывающая тишина и всепоглощающий мрак. Холодный металл древнего космического корабля, исписанный таинственными узорами. Если вглядеться, то непонятные человеческому сознанию узоры складываются во что-то единое. Письменность, вырезанная высокотехнологичными инструментами прямо на жестком металле космического корабля. Язык давно забытой цивилизации, цивилизации темных эльфов, древних существ, что древние большинства живущих ныне. Когда-то давно они были высокоразвитой цивилизацией, способной своими решениями влиять на судьбу всех 9 миров. Для них все остальные цивилизации, возникшие в 9 мирах, были словно дети. По праву старшей расы, темные эльфы захотели заполучить власть над всеми остальными мирами. Царь Асгарда, Бор, не признал власть темных эльфов над своим миром и пошел на тех войной. Война асгардцев и темных эльфов шла сотни лет. В ходе этой войны две стороны сошлись в битве древней магии. Магии, запрещенной или давно забытой 9 мирами. Маликит, тогдашняя правительница темных эльфов, дабы победить в войне с Асгардом, сотворила с помощью магии и веществ, столь же древних, как сама Вселенная, могущественный артефакт эфир. Он был способен влиять на саму реальность. Силы этого артефакта были безграничны, Но чтобы использовать эти безграничные силы, сам пользователь должен был соответствовать силе артефакта. Слабых существ одно лишь прикосновение к этому артефакту могло растворить. Сильные же могли воспользоваться крохами безграничной силы артефакта и повлиять на саму реальность. Малекит создала оружие, способное уничтожить мир. Но даже она так и не смогла воспользоваться своим творением в должной степени и проиграла войну Асгарду. Бор изгнал темных эльфов в их родной мир Свартальфхайм, и после Араси темных эльфов никто не слышал. Многие надеялись, что после изгнания, темные эльфы сгинули в своем родном мире. Так думал и сам один, нынешний правитель девяти миров, царь Асгарда и отец двух дочерей, Тор и Локи. Узоры космического корабля наполнились магической силой и засияли. Черная капсула с шипящим звуком приоткрылась, и на холодный пол космического корабля ступила изящная женская нога. Из раскрывшейся капсулы выбралось существо, почти ничем не отличимое от человека, только мертвенно-бледная кожа и прекраснейшие черты, вместе с заостренными ушами, выдавали в появившемся существе представителя другой расы. Женщина подняла руки, и из кончиков ее пальцев разошлась мощная волна силы. Магия прошлась по всему древнему кораблю и окончательно пробудила его из спячки. По всем помещениям корабля стали открываться капсулы, из них выходили тысячи похожих на первую женщину существ. Ошибки быть не могло. Считавшаяся сгинувшей в собственном мире раса прямо сейчас пробуждалась из многотысячелетней спячки, готовая в любой момент отправиться в очередную кровопролитную битву. Госпожа Малекит, пробуждение проходит успешно, появилась позади стоящей женщины чернокожая эльфийка. «Ты чувствуешь это?» — смотря будто бы в саму реальность, произнесла Малекит. После исчезновения в паутине реальности эфир объявился в Мидгарде. «Его сила взывает к нам, мы должны забрать его и закончить войну с Асгардом. Госпожа, какие будут указания?» — склонилась в футуристической броне чернокожая эльфийка. «Мы должны пробудить всю нашу расу от долгого сна и дождаться конвергенции. До нее осталось совсем недолго. Десятки тысяч капсул в древних развалинах или разбитых кораблях открывались. Из них ровными рядами выходили остатки прежней армии темных эльфов, ветераны войны с асгардцами. Из-за спячки в камерах сна они совсем не растеряли своей прежней сноровки, для них война была буквально вчера, и сегодня они готовы к новой битве.